Елочка еще издали первой увидела это коварное чудовище. С помощью своих сильных плавников брызгун высунулся из воды и точной струей сбил бабочку, летевшую над речкой. И это злодеяние наполнило гневом всех нас. «Эй, ты, противный брызгун!» — крикнула Чарус. «Попробуй сразиться со мной! Я отомщу тебе за тех, кто нашел смерть в твоем желудке!» Брызгун вытаращил свои большие желтые глаза и, скосив зрачки, метнул струю. Но Чарус успела спрятаться за камень. И тогда полосатый, голубовато-серебристый брызгун позеленел от злости. Подплыл к самому берегу, он снова стал прицеливаться, но храбрая Чарус бросилась на него, ухватила зубами за шею и вытащила из воды. И началась жестокая битва. Наши воины поспешили в атаку. На суше брызгун был уже не так страшен. И Формика достойно встретила свою избавительницу. И еще не наступила ночь, как я сообщил гостям, что, по сведениям, собранным гонцами, летчик Егор томится в плену в волшебном подземелье Чинарбека, находящемся на юго-востоке от города Формики. Глава 6. Лабиринт Чойдов. Мы оставили Егора у Чинара в момент, когда ветви пригнулись к земле и закрыли ему все пути к отступлению. Теперь я продолжу описание его приключений. Неожиданно в стволе дерева вспыхнул яркими электрическими огнями сводчатый вход, украшенный восточным орнаментом и светящимся изображением луны. Под луной горела неоновая надпись: «Кто войдет, многое потеряет, кто выйдет, многое приобретет». Коварный смысл загадочных слов заставил Егора призадуматься. Но то, что сама надпись и огни в глубине входа, похожего на вход в метро, были электрические, успокоило Егора. «Тут есть техника», — решил он. «Значит, и страшного ничего не должно произойти». Он прошел под узорчатым сводом и нарисованной луной, зорко осматриваясь. Егор старался ступать как можно тише. Чем дальше он продвигался, тем уже и темнее становился ход. Стены и потолок оказались выложенными камнями, а пол стал таким гладким, что можно было бы идти и без фонаря, если бы не частые повороты то в одну, то в другую сторону. Егор забыл, куда он сворачивал и сколько раз. За одним из поворотов блеснула полоска света. Подойдя ближе, он различил полуоткрытую дверь. Егор толкнул ее и вошел в просторную комнату, заваленную книгами и астрономическими таблицами. На стене висела карта обратной стороны Луны, что была сфотографирована советской космической станцией. У письменного стола сидел паук ростом с Егора. Грудь у него сияла всеми цветами радуги, но голова у паука была человеческая. Седые кудри опускались до плеч, бледное лицо с острой бородкой и маленькими белыми усиками производило совсем не страшное впечатление. Руки у него такие же, как у человека. На холеных белых пальцах блестят перстни, но остальное все паучье. Услышав шорох, странный паук устал и закрыл глаза и проговорил певучим голосом: «Нутис, что вы принесли мне сегодня, коллега? Покажите, я давно ожидаю вас». И он медленно поднял веки, из-под которых глянули серые, почти бесцветные глаза. Увидев Егора, он растерялся и, вскочив с места, забегал по комнате. «Вы от повелителя Чинарбека! Нутис, присядьте, прошу вас, я весь к вашим услугам». «Я?» — начал было озадаченный Егор, но паук прервал его. «Не объясняйте, я уже понял, вы ревизор. Повелитель говорил, что пришлет вас для проверки нашей работы. Я все-все знаю», — засмеялся он, погрозив пальцем. «Присядьте, пожалуйста. Да-да, я знаю, и сейчас сообщу своим уважаемым коллегам приятную весть». И паук нажал на кнопку какой-то, вероятно, электрической сигнализации. «Ревизор так ревизор», — подумал Егор, усаживаясь в широкое старинное кресло. Он уже смекнул, что его приняли за кого-то другого, которого тут боятся и который должен все здесь проверить. Таких и называют ревизорами. Громко откашлившись и стараясь придать своему голосу внушительность, Егор сказал: «Начнем с того, что вы мне расскажете, кто вы, где находитесь и чем занимаетесь. Я хочу проверить вашу память». Паук несколько раз низко поклонился и застыл в немом ожидании. «Как вас зовут?» «Мое имя Нутис», — громко ответил паук, поднимая указательный палец правой руки выше головы. «Я главный врач волшебного лабиринта. Раньше я, как и другие мои уважаемые коллеги, был обычным человеком. А потом повелитель Чинарбека превратил нас в чойдов, то есть в пауков, с человечьими головами и руками. За что? Нутис, не угодно ли выслушать несколько подробнее? Вот уже более 200 лет повелитель Чинарбека болеет, и состояние его здоровья постепенно ухудшается. Он стал раздражительным, постоянно жалуется на общую слабость и усталость. Самое загадочное в том, что он неуклонно теряет свою волшебную силу. Только когда он в гневе, к нему порой возвращается способность творить чудеса. И никак нельзя его вылечить. Уже несколько раз он приглашал к себе мудрецов и врачевателей, то есть нас. Нутис скромно наклонил голову. Но случай такой необычный. Как известно, здоровье зависимо от положения почек и натяжения селезенки, от длины кровеносных сосудов и гибкости позвоночника, от места пребывания души, которая поселяется либо в желудке, либо в груди, и редко в пятках, откуда ее палками выдворяют на место. Еще и от температуры под мышкой, во рту и под левым коленом. Еще и от зрения, руководимого умом, и от слуха, определяемого характером, и еще от вкуса, связанного с бедностью и богатством. Но все это у повелителя оказалось в норме. Как видите, не так просто лечить волшебников. Притом каждый из нас оказался столь умен, что никак не пожелал соглашаться с доводами других. Но хоть что-нибудь вы сделали? Посоветовали ему попутешествовать и развлечься. Повелитель надел шапку-невидимку и облетел вокруг света. «Помогло?» — с интересом спросил Егор. «Увы!» — сокрушенно развел руками Нутис. «Тогда он снова собрал нас, превратил в чоидов и поселил здесь, в волшебном лабиринте, откуда еще никто не смог выйти. Да и куда бы мы могли выйти в таком виде?» «Плохо дело!» — подумал Егор. А вслух спросил. «Насовсем?» «До тех пор, пока мы его не вылечим. Но я первым надеюсь сделать это». «Как?» «Нутис, не угодно ли взглянуть? Я уже изучил лицевую сторону Луны, а теперь исследую ее обратную сторону. Несомненно, где-то там и кроется секрет болезни повелителя Чинарбека. Я открыл важное правило. Чем серьезнее болезнь, тем дальше следует искать ее причину. Уже поэтому Луна – подходящий объект для изучения». «Вы думаете, он лунатик?» – прервал Егор. «Что вы! Как можно? Ведь с древнейших времен Луна покровительствует волшебникам и колдунам!» Егор засмеялся и поднялся с кресла. «Повезло мне!» – подумал он. «Наверняка я попал в тот самый санаторий волшебников, о котором рассказывала Баба Яга. И без всяких усилий вжик и готово. Это по мне!» «Как имя вашего повелителя?» — спросил Егор. «Что вы?» — отшатнулся Нутис. нам чойдам запрещено произносить его. Вы думаете, я позабыл это? Нет, нет, я помню, можете не сомневаться. Егор кивнул ему и вышел.